Глава 60. Они устроились в тесном гостиничном номере, наслаждаясь царящей внутри прохладой. Фэонг и Линь плюхнулись на одну из двуспальных кроватей. Сняв шляпу, Кайли положила ее на стол у двери и облегченно вздохнула. «Девочки, вас не было долго. Хорошо повеселились?» Фэонг и Линь лежали лицом друг к другу, зеркально повторяя позы. Линь хмурилась, Фэонг улыбалась. Ее мысли были где-то далеко. «Девочки», — повторила Кайли. «Фэонг целовалась с парнем», — сказала Линь. «Линь!» — воскликнула сестра, теперь уже так же хмурясь. Кайли подбоченилась. «Фэонг!» Посмотрев на нее, сестры разом уселись, обхватив руками колени. Кайли также была в совместном купальнике. Округлые бедра, красивое тело. «Он высокий и красивый», — сказала Фэонг. «И?» — вопросительно подняла брови Кайли. «Его зовут Роб. На вкус он был как океан». «Хм», — пробормотала Кайли, и взгляд у нее стал рассеянным. «Похоже на мечту». «Он показал мне, как кататься на гребне волны. У него сильные руки». Кайли вздохнула. «Быть может, мне также следует завести кавалера». Линь все больше кривила лицо. «Ты не сердишься?» Похоже, Кайли была озадачена ее вопросом. «Милые девочки, вы становитесь женщинами. Я хочу, чтобы вы знакомились с хорошими парнями». «Ты понравилась брату Роба», — сказала Фэонг. «Ты могла бы поцеловаться с ним». «Он грубый, все мальчишки грубые». «Нет, не все», — возразила Кайли, — «только большинство. Когда-нибудь ты встретишь хорошего парня». «Заткнись!» Лицо Линь стало пунцовым, губы сжались в тонкую линию. Кайли наблюдала за сестрами, чуть склонив голову на бок. «Ну да ладно. В любом случае, держитесь подальше от мерзавцев. Выбирайте тех, кто на вкус похож на океан». Она подмигнула Фэонг, и та хихикнула. «Ну а теперь, — сказала Кайли, — я хочу есть. Как насчет того, чтобы пообедать горячими чипсами?» Фэонг проворно вскочил из кровати. «Да! Можно я пойду с тобой?» «Ну, конечно. Линь, а ты как?» Плюхнувшись обратно на кровать, Линь Лэшли уставилась в потолок и пробурчала что-то невнятное. «Ладно, — нисколько не смутившись, сказала Кайли. — Если хочешь, посмотри кино. Мы скоро вернемся». Линь ничего не сказала, по-прежнему глядя в потолок. Взяв свои полотенца, Кайли и Фэонг ушли. В тот вечер близнецы вырубились рано, утомленные солнцем и впечатлениями. Линь снился сон, однако ее рассудок, как обычно, продолжал работать, словно часы. Тик-так, тик-так. И в этом полусознании кто-то стремился утащить ее в огромный бездонный океан. Она пыталась кричать, но у нее не получалось. Давление на грудь нарастало по мере того, как ее увлекали все глубже, глубже и глубже. Линь открыла глаза. В горле еще на 3-4 секунды задержался страх, но затем до нее дошло, что это лишь рука сестры, откинутая в сторону, обнимающая ее. «Все хорошо, милая?» — с тревогой посмотрела на нее Кайли. Лицо, озаренное отсветом от электронной книги, мягкое, словно сон. Линь ничего не сказала. Отложив книгу, Кайли на цыпочках приблизилась к ней. Склонилась над кроватью. «Ты всхлипывала. Приснился страшный сон?» Сильные пальцы Кайли нежно скользнули Линь по щеке. «Милая». Линь повернула голову, подчиняясь этому мягкому прикосновению. Посмотрела Кайли в лицо, и недовольство прошло. Тугой комок мыслей, сгустившийся у нее в сознании, рассосался. «Да», — шепотом призналась Линь. «Что тебе приснилось?» «Мне приснилось, будто я тону». «О, ты здесь впервые?» Кайли провела рукой ей по волосам. «Океан бывает страшным». «Да. Нет, мне такое уже снилось. Постоянно снится». «О-о-о». Кайли молчала, погруженная в раздумья, положив ладонь дочери на голову. «Милая, мне очень хочется спать. Не хочешь лечь вместе со мной?» «Хочу». Кайли взяла дочь на руки, стараясь не разбудить Фэонг, легко подняла ее своими сильными руками. Линь, еще не полностью покинувшая мир снов, на время забыла о том, кого старалась изображать, и уткнулась лицом матери в грудь. Кайли запела колыбельную, которую всегда пела Линь, когда та еще совсем маленькая появилась у нее в семье. Голос у нее был чистый и мягкий. Колыбельная — старая рок-баллада, объятая пламенем деревья, про маленький городок, который не меняется со временем. Кайли принялась медленно расхаживать взад и вперед по номеру, распевая про городок и потерянную любовь. Линь прижалась к ней еще крепче. Повзрослев, Линь поняла, что на самом деле песня не про любовь, совсем не про любовь. Объятые пламенем деревья были про невозможность вернуться назад, про то, что с человеком происходят такие сильные перемены, что уже никто не может его узнать, даже он сам. Однако в настоящий момент Линь не было до этого никакого дела. Ее волновали лишь всплывшие воспоминания о теплом теле, о доверии, о чувстве родственной близости. Наконец Кайли положила ее на кровать и накрыла одеялом по грудь. Она допела колыбельную до конца, и Линь плавно качалась на волнах ее голоса и любви, которой он был проникнут. К тому времени, как баллада закончилась, веки у нее отяжелели. Какое же чувство уюта принесли эта песня, эта женщина? Зловещие голоса, что-то настойчиво нашептывающие в сознании Линь, притихли. «Это твоя родина, милая», — прошептала ей мать. «Она всегда останется твоей родиной». Она накрыла ладонью сердце Линь. «Я никогда тебя не покину, что бы ни произошло. У тебя всегда будет мать, всегда. Я никогда тебя не брошу. Не так, как... Я никогда тебя не брошу. Обещаешь? Обещаю.